Кафизма третья. «Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбетями призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внидет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневася на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, углия возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгремесь небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных, и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасешь, и очи гордых смиришь, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господне рожденно, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе моей яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил есть лук меден мышцы моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся донде же скончаются, оскорблю их и не возмогут стати, падут под ногами моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши небес спасай, ко Господу и не услыша их, и исню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди их же неведях, работаши ми, вслух уха послушаши мя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стесь своих, жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего, Бог даяет мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою». Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь, день дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум, ни суть речи, ни же словеса, их же не слышат согласия их, во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их, в солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходяй от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь, от края небесей исход его, и сретени его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истины, оправданные вкупе, вожделенный паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота, ибо раб твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услыши тебя, Господь, в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, после ти помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и всесожжение твое тучно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение твое. Ныне познах яко спаси Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спят и выше и подоша, мы же во стахом и справихомся, Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем тебя, Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал еси Ему, и хотение усну Его неси лишил Его, яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец, от камени честно, живота просил есть у Тебе, и дал еси Ему долготу дней, во век века, велия слава Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко дась Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящие Тебе, яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы, их же невозмогут составить и, яко положиша я хребет во избытцах Твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, вон мими вскую оставил мя иси, далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвало Израилева, на тя уповаша, отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашимися, глаголуша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты еси исторги мя из чрева, упование мое отцовству матери моей я, к тебе привержен есть матложесн, от чрева матери моей, я Бог мой, еси ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, абы доша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашеся вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, ише яко скудель крепость моя, язык мой пред вега рта не моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы моей нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь твою от мене, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорожц смирение мое, повем имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от мене, и когда возвах к Нему услыша мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господне есть царствие, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему». Возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господне земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам, и чист сердцем, еже неприят всую душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, все примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса Своего, все роты ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Живущий на земле уже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.